Партия — это миллионов плечи. Подымется. Должна подняться. Поверь мне. Поверь. Это последнее «поверь», несмотря на всю убедительность, звучавшую почти как заклинание, он все же адресовал себе. Себя заклинал верить, потому что колебался. И не столько сам он колебался, как чувствовал колебания земли под своими парторга ногами. Колебание то, правда, было еще далеким, эховым, от землетрясения в Спитаке, от веселой песни советского ковбоя из Нагорного Карабаха, эхо более близкое, прибалтийское, и еще ближе, почти свое, чернобыльское. И вот-вот то далекое и близкое эхо со всех сторон и даже из самой Москвы должно заложить ему, рассудительному белорусу, уши, как закладывало их всегда в смутные набатные времена. Так закладывало, что оставался он не только без ушей, но и головы. Всегда ему выпадало на чужом перу похмелье. За что, кстати, его всю жизнь и хвалили. Обделяя чарою, тут же и возносили. И самое главное, что рассудительный белорус всегда этим гордился. В 41-45-м ополовинили его. А он вместо того, чтобы скорбеть и плакать на пепелище, посыпать голову пеплом, начал плясать и петь. Похоже, что совсем не ту половину оставили для земной жизни. И в последнее время он, рассудительный белорус, неизвестно какой половиной своего приживленного к земле парторговского тела, зашатался и начал колебаться вместе с уходящей из-под его ног землей. Партия уходила в окопы, в землю, чтобы, утвердившись на той земле, богатырски взмахнуть мечом направо, и справа стало пусто, взмахнуть налево, и слева посыпались русые головы. Начать новую жатву не снопами, а головами устилать землю. Словно в той земле видела уготованное ей самое место. И сейчас сучила ногами, рыла землю, обустраивала себе могилу. Но как бы там ни было, без партии Дорожкин был ничто и никто. Простой колхозный инженер. А это все равно, что простой советский заключенный. Парторг же колхоза — это уже шишка, хотя и на ровном месте. При желании мог поздороваться за руку с первым и вторым лицом в районе. И первому и второму в районе лицу тоже было приятно поздороваться за руку с Дорожкиным, потому что и у него тоже было лицо, дай бог, еще какое. И широкое, и румяное, улыбчиво-доброжелательное, на все 32 крестьянско-конских зуба. Лицо земли и народа. Начальство прямо-таки обожает такие лица. Глядя на них, она верит в себя и партию. А сам Дорожкин в последнее время был поколеблен в своей любви и вере. Партия дала ему все. В самом начале своего пути в школьные годы был он, как все тут, партизаном. Батьки партизаны, республика партизанка, дети тоже партизаны. Весной и осенью они ходили не в школу, а, как тут говорили, в партизаны, в лес. Науку проходили там. В той науке Дорожкин был первым, командиром. Учителя признали его командирство. И по настоянию директора школы, одновременно и парторга, Дорожкин стал комсоргом сначала класса, а потом и всей школы. Клин вышибает клином. Дорожкин оказался крепкорукий, покончил с партизанщиной. Так он стал районным комсомольским активистом. Его заставили учиться, поступить в институт, хотя к высшему образованию он относился весьма подозрительно, одновременно ощущая некую свою ущербность для того, чтобы занимать и руководящие должности. Его постоянно мучили ячмени. Будто кто-то постоянно стрелял простудными пулями ему в глаза. Не успевал сойти один ячмень, как тут же схватывался другой. А всем известно, чем лечат ячмени в деревне. И какой же, думалось, Дорожкину будет из него руководитель,